Глава 11. Мы, разумеется, подговорились, чтобы Иван Северьянович довершил свою любезность, досказав этот новый злополучный эпизод в своей жизни. А он по доброте своей всеконечно от этого не отказался и поведал о своем последнем выходе следующее. У нас была куплена с завода кобылица Дидона, молодая, золото-гнедая, для офицерского седла. Дивная была красавица, головка хорошенькая, глазки пригожие, ноздерки субтильные и открытенькие, как хочет, так и дышит, гривка легкая, грудь меж плеч ловко, как кораблик сидит, а в поясу гибкая и ножки в белых чулочках легкие, и она их мечет, как играет. Одним словом, кто охотник и в красоте имеет понятие, тот от наглядения на этакого животного задуматься может. Мне же она так по вкусу пришла, что я даже из конюшни от нее не выходил и все ласкал ее от радости. Бывало, сам ее вычищу и оботру ее всю, как есть, белым платочком, чтобы пылинки у нее в шерстке нигде не было. Даже и поцелую ее в самый лобик, в завиточек, откуда шерсточка ее золотая расходилась. В эту пору у нас разом шли две ярмарки. Одна в Л, другая в К. И мы с князем разделились. На одной я действую, а на другую он поехал. В эту пору у нас разом шли две ярмарки. Одна в Л, другая в К. И мы с князем разделились. На одной я действую, а на другую он поехал. И вдруг я получаю от него письмо, что пишет «Прислать, — говорит, — ко мне сюда таких-то и таких-то лошадей и Дидону». Мне неизвестно было, зачем он эту мою красавицу потребовал, на которую мой охотницкий глаз радовался. Но думал я, конечно, что кому-нибудь он ее голубушку променял или продал, или еще того вернее, проиграл в карты. И вот я отпустил с конюхами Дидону и ужасно растосковался и возжелал выход сделать. А положение мое в эту пору было совсем необыкновенное. Я вам докладывал, что у меня всегда было такое заведение, что если нападет на меня усердие к выходу, то я, бывало, появлюсь к князю, отдаю ему все деньги, кои всегда были у меня на руках в большой сумме, и говорю, я на столько-то или на столько-то дней пропаду. Ну а тут как мне это устроить, когда моего князя при мне нет? И вот я думаю себе, нет, однако, я больше не стану пить, потому что князя моего нет, и выхода мне в порядке сделать невозможно, потому что денег отдать некому, а при мне сумма знатная, более как до 5000. Решил я так, что этого нельзя, и твердо этого решения и держусь. И усердие своего, чтобы сделать выход и хорошенько пропасть, не попущаю. Но ослабление к этому желанию все-таки не чувствую, а напротив того больше и больше стремлюсь сделать выход. И, наконец, стал я исполняться одной мысли. Как бы мне так устроить, чтобы и свое усердие к выходу исполнить, и княжеские деньги соблюсти? И начал я их с этой целью прятать, и все по самым невероятным местам их прятал, где ни одному человеку на мысль не придет деньги положить. Думаю, что делать? Видно, с собою не совладаешь? Устрою, думаю, понадежнее деньги, чтобы они были сохранны, и тогда отбуду свое усердие, сделаю выход. Но только напало на меня смущение, где я эти проклятые деньги спрячу. Куда я их не положу, чуть прочь от того места отойду, сейчас мне входит в голову мысль, что их кто-то крадет. Иду и опять поскорее возьму и опять перепрятываю. Измучился просто я их прятавший. И по сеновалам, и по погребам, и по застрехам, и по другим таким неподобным местам для хранения. А чуть отойду, сейчас все кажется, что кто-нибудь видел, как я их хоронил, и непременно их отыщет. Я опять вернусь, и опять их достану, и ношу их с собою. А сам опять думаю: нет, уже баста. Видно, мне не судьба в этот раз свое усердие исполнить. И вдруг мне пришла божественная мысль. Ведь это, мол, меня бес томит этой страстью. Пойду же я его мерзавца от себя святыней отгоню. И пошел я к ранней обедне, помолился, вынул за себя часточку, и, выходя из церкви, вижу, что на стене страшный суд нарисован, и там в углу дьявола в гиене ангелы цепью бьют. Я остановился, посмотрел и помолился поусерднее святым ангелам, а дьяволу взял, да послюнивший кулак в морду и сунул. «Ну-ка, мол, тебе кукиш! На него чего хочешь, то и купишь». А сам после этого вдруг совершенно успокоился и, распорядившись дома чем надобно, пошел в трактир чай пить. А там в трактире, вижу, стоит между гостей какой-то проходимец. Самый препустейший пустой человек. Я его и прежде этого человека видал и почитал его не больше, как за какого-нибудь шарлатана или паяца, потому что он все, бывало, по ярмаркам таскается и у господ по-французски пособие себе просит. Из благородных он будто бы был и в военной службе служил, но все свое промотал и в карты проиграл, и ходит по миру. Тут его в этом трактире, куда я пришел, услужающие молодцы выгоняют вон, а он не соглашается уходить и стоит да говорит: «Вы еще знаете ли, кто я такой? Ведь я вам вовсе не ровня. У меня свои крепостные люди были, и я очень много таких молодцев, как вы, на конюшне для одной своей прихоти сёк. А что я всего лишился, так на это была особая Божья воля. И на мне печать гнева есть, а потому меня никто тронуть не смеет». Те ему не верят и смеются. А он сказывает, как он жил, и в каретах ездил, и из публичного сада всех штатских господ вон прогонял, и один раз губернаторши голый приехал. А ныне, говорит, я за своей своеволие проклят, и вся моя натура окаменела, и я ее должен постоянно размачивать, а потому подай мне водки. Я за нее денег платить не имею, но зато со стеклом съем. Один гость и велел ему подать, чтобы посмотреть, как он будет стекло есть. Он сейчас водку на лоб хватил и, как обещал, так честно и начал стеклянную рюмку зубами хрустать. И перед всеми ее и съел. И все этому с восторгом дивились и хохотали. А мне его стало жалко, что благородный он человек, а вот за свое усердие к вину даже утробою жертвует. Думаю, надо ему дать хоть кишки от этого стекла прополоснуть. И велел ему на свой счет другую рюмку подать. Но стекла есть не понуждал. Сказал: «Не надо, не ешь». Он это восчувствовал и руку мне подает. «Верно, — говорит, — ты происхождение из господских людей?» «Да, — говорю, — из господских. Сейчас, — говорит, — и видно, что ты не то, что эти свиньи. Гран мерси, — говорит, — тебе за это». Я говорю: «Ничего, иди с Богом». «Нет, — отвечает, — я очень рад с тобою поговорить. Подвинься-ка, я возле тебя сяду». «Ну, мол, пожалуй, садись». Он возле меня и сел, и начал сказывать, какой он именитой фамилии и важного воспитания, и опять говорит: «Что это, ты чай пьешь?» «Да, мол, чай. Хочешь, и ты со мною пей». «Спасибо», — отвечает. «Только я чаю пить не могу». «Отчего?» «Оттого, — говорит, — что у меня голова не чайная, а у меня голова отчаянная. Вели мне лучше еще рюмку вина подать». И этак он и раз, и два, и три у меня вина выпросил и стал уже очень мне этим докучать. А еще больше противно мне стало, что он очень мало правды сказывает, а все так уражится и не весь что о себе соплетет, а то вдруг беднится, плачет, и все о суете. «Подумай, — говорит, — ты, какой я человек! Я, — говорит, — самим Богом в один год с императором создан, и ему ровесник. Ну так что же, мол, такое? А то, что какое же мое, несмотря на все это положение? Несмотря на все это, я, — говорит, — нисколько не взыскан и вышел ничтожество. И, как ты сейчас видел, я ото всех презираем». И с этими словами опять водки потребовал, но на сей раз уже велел целый графин подать, а сам завел мне преогромную историю, как над ним по трактирам купцы насмехаются, и в конце говорит, они, говорит, необразованные люди думают, что это легко, такую обязанность несть, чтобы вечно пить и рюмкою закусывать. Это очень трудное, братец, призвание, и для многих даже совсем невозможное. Но я свою натуру приучил, потому что вижу, что свое надо отбыть, и несу. Зачем же, рассуждаю, этой привычке так уже очень усердствовать? Ты ее брось. «Бросить?» — отвечает. «Нет, братец, мне этого бросить невозможно. Почему же, говорю, нельзя?» «А нельзя, — отвечает, — по двум причинам. Во-первых, потому что я, не напившись вина, никак в кровать не попаду, а все буду ходить. А во-вторых, самое главное, что мне этого мои христианские чувства не позволяют». «Что же, мол, это такое, что ты в кровать не попадешь? Это понятно, потому что все пить ищешь. Но чтобы христианские чувства тебе не позволяли этакую вредную пакость бросить, этому я верить не хочу. Да, вот ты, отвечает, не хочешь этому верить, так и все говорят. А что, как ты полагаешь, если я эту привычку пьянствовать брошу, а кто-нибудь ее поднимет да возьмет? Рад ли он этому будет или нет? Спаси, мол, Господи, нет, я думаю, не обрадуется. Ага, говорит, вот то-то и есть. А если уже это так надо, чтобы я страдал, так вы уважаете же меня, по крайней мере, за это, и вели мне еще графин водки подать. Я постучал еще графинчик и сижу и слушаю, потому что мне это стало казаться занятно. А он продолжает таковые слова. Оно, говорит, это так и надлежит, чтобы это мучение на мне кончилось, чем еще другому достанется, потому что я, говорит, хорошего рода и настоящее воспитание получил. Так что даже я еще самым маленьким по-французски Богу молился. Но я был немилостивый и людей мучил. В карты своих крепостных проигрывал, матерей с детьми разлучал, жену за себя богатую взял и со света ее жил. И, наконец, будучи во всем сам виноват, еще на Бога возроптал. Зачем у меня такой характер? Он меня и наказал. Дал мне другой характер, что нет во мне ни малейшей гордости, хоть в глаза наплюй, по щекам отдуй, только бы пьяным быть, про себя забыть. И что же, спрашиваю, теперь ты уже на этот характер не ропщешь? «Не ропщу», — отвечает, — «потому что оно хотя хуже, но зато лучше». «Как это, мол, так? Я что-то не понимаю, как это хуже, но лучше?» «А так», — отвечает, — «что теперь я только одно знаю, что себя гублю, а зато уже других губить не могу». Ибо от меня все отвращаются. Я, говорит, теперь все равно, что Иов на гноище. И в этом, говорит, все мое счастье и спасение. И сам опять водку допил, и еще графин спрашивает и молвит. А ты знаешь ли, любезный друг, ты никогда никем не пренебрегай. Потому что никто не может знать, за что кто какой страстью мучим и страдает. Мы одержимые страждем, а другим зато легче. И сам-то, если какую скорбь от какой-нибудь страсти имеешь, самовольно ее не бросай, чтобы другой человек не поднял ее и не мучился, а ищи такого человека, который бы добровольно с тебя эту слабость взял. Ну, где же, говорю, возможно такого человека найти? Никто на это не согласится. Отчего так, отвечает? Да тебе даже нечего далеко ходить. Такой человек перед тобою? Я сам и есть такой человек. Я говорю, ты шутишь? Но он вдруг вскакивает и говорит, нет, не шучу. А если не веришь, так испытай. Ну, как, говорю, я могу это испытывать? А очень просто. Ты желаешь знать, каково мое дарование? У меня ведь, брат, большое дарование. Я вот, видишь, я сейчас пьян. Так или нет? Пьян я? Я посмотрел на него и вижу, что он совсем сизый. и весь осоловевший, и на ногах покачивается. И говорю: «Да, разумеется, что ты пьян». А он отвечает: «Ну, теперь отвернись на минуту на образ и прочитай в уме «Отче наш».» Я отвернулся, и действительно, только «Отче наш», глядя на образ, в уме прочитал, а этот пьяный баренок уже опять мне командует: «А ну-ка, погляди теперь на меня, пьян я теперь или нет?» Обернулся я и вижу, что он, точно ни в одном глазу у него ничего не было, и стоит и улыбается. Я говорю: «Что же это значит? Какой это секрет?» А он отвечает: «Это, говорит, не секрет, а это называется магнетизм». Не понимая, мол, что это такое. «Такая воля, — говорит, — особенная в человеке помещается. Ее нельзя ни пропить, ни проспать, потому что она дарована. Я, — говорит, — это тебе показал для того, чтобы ты понимал, что я, если захочу, сейчас могу остановиться и никогда не стану пить. Но я этого не хочу, чтобы другой кто-нибудь за меня не запил, а я, поправившись, чтобы про Бога не позабыл. Но с другого человека, со всякого, я готов и могу запойную страсть в одну минуту свести. Так сведи, — говорю, — сделай милость с меня. А ты, — говорит, — разве пьешь? Пью, — говорю. И временем даже очень усердно пью. Так не робей же, говорит, это все дело моих рук, и я тебя за твое угощение отблагодарю. Все с тебя сниму. Ах, сделай милость, прошу, сними. Изволь, говорит любезный, изволь. Я тебе это за твое угощение сделаю. Сниму и на себя возьму. И с этим крикнул опять: «Вина и две рюмки». Я говорю: «На что тебе две рюмки? Одна, — говорит, — для меня, другая для тебя». Я, мол, пить не стану. А он вдруг как бы осерчал и говорит: «Тсс! Селянс, молчать! Ты теперь кто? Больной». «Ну, мол, ладно, будь по-твоему, я больной. А я, — говорит, — лекарь, и ты должен мои приказания исполнять и принимать лекарства». И с этим налил и мне, и себе по рюмке, и начал над моей рюмкой в воздухе, вроде как архиерейский регент, руками махать. Помахал, помахал и приказывает: «Пей!» Я было усомнился, но, как по правде сказать, и самому мне винца попробовать очень хотелось, и он приказывает: «Дай, думаю, не для чего иного, а для любопытства выпью». И выпил. «Хороша ли?» — спрашивает. «Вкусна ли или горька?» «Не знаю, мол, как тебе сказать». «А это значит, — говорит, — что ты мало принял». И налил вторую рюмку, и давай опять над ней руками мотать. Помотает, помотает и отряхнет. И опять заставил меня и эту другую рюмку выпить, и вопрошает: «Это какова?» Я пошутил, говорю: «Это что-то тяжела показалось». Он кивнул головой и сейчас намахал третью, и опять командует: «Пей!» Я выпил и говорю: «Это легче». А затем уже сам в графин стучу, и его почью, и себе наливаю, да и пошел пить. Он мне в этом не препятствует, но только ни одной рюмки так просто, не намаханной, не позволяет выпить. А чуть я возьмусь рукой, он сейчас ее из моих рук вымет и говорит: «Шу! Селянс! Атанде!» И прежде над нею руками помашет, а потом и говорит: «Теперь готово. Можешь принимать, как сказано». И лечился я таким образом с этим баринком тут в трактире до самого вечера. И все был очень спокоен, потому что знаю, что я пью не для баловства, а для того, чтобы перестать. Попробую за пазухою деньги и чувствую, что они все, как должно, на своем месте целы лежат, и продолжаю. Барин мне тут, пивший со мною, про все рассказывал, как он в свою жизнь кутил и гулял, и особенно про любовь. И впоследствии всего стал ссориться, что я любви не понимаю. Я говорю: что же с тем делать, когда я к этим пустякам не привлечен? Будет с тебя того, что ты все понимаешь, и зато вон какой лантрыгой ходишь. А он говорит: «Шу, селянс! Любовь — наша святыня! Пустяки, мол! Мужик, — говорит, — ты подлец, если ты смеешь над священным сердце чувством смеяться и его пустяками называть. Да, пустяки, мол, оно и есть. Да ты понимаешь ли, — говорит, — что такое краса природы, совершенство?» «Да, — говорю, — я в лошади красоту понимаю». А он как вскочит и хотел меня в ухо ударить. «Разве лошадь, — говорит, — краса природы, совершенство?» Но как время было довольно поздно, то ничего этого он мне доказать не мог, а буфетчик видит, что мы оба пьяны, моргнул на нас молодцем, а те подскочили, человек шесть, и сами просят: «Пожалуйте вон». А сами подхватили нас обоих под ручки и за порог выставили, и дверь за нами наглухо на ночь заперли. Вот тут и началось такое наваждение, что хотя этому делу уже много-много лет прошло, но я и по сие время не могу себе понять, что тут произошло за действие и какою силою оно надо мной творилось. Но только таких искушений и происшествий, какие я тогда перенес, мне кажется, даже ни в одном житии в Четминеях нет.